Глава 11 в первой редакции романа не сохранилась. Глава 12 под звездным небом. Незаметно для себя Анфертьев дошел до Васильевского острова. Вот что сказал Анфертьев. «Я написал песенку». Гуляка запел. «Где живет старый хлам, бродят привидения, и вздыхают по балам, по прошедшим вечерам и о нововведениях». Жулонбин работал. Он занят был классификацией свадебных букетов. В руке он держал засохший подвенечный букет из белых цветов и миртовых веток. Перед ним лежали букеты с серебряными и золотыми цифрами 25 и 50. «Для меня, — сказал он, — старый хлам не живет. Я его только систематизирую. Для меня вещи не имеют никакого наполнения. Я занят только систематизацией. Вам не удастся меня смутить». И Жулонбин снова погрузился в систематизацию. Разговор не вязался. А Анфертьеву, так как он выпил, необходим был собеседник. Локонов жил далеко, в Выборгском районе. Анфертьев успел по дороге забежать в 5 или 6 пивных и побеседовать с завсегдатаями. Беседы не были вразумительные. Один ему рассказал, как у него из кармана непонятным образом исчезло 20 рублей. Другой, прося взглянуть на проходимца, уверял, что это аферист, потому что тот когда-то пытался выпить за счет сообщавшего. Третий рассказал о каком-то телеграфисте, прохвосте, который в пивных торгует водкой и закусочкой в виде кусочков селедки. Слушанье этой невнятицы отняло у Анфертьева 4 часа. От пивной к пивной путешествовал Анфертьев, подбадривая себя понравившейся ему песенкой. «Где живет старый хлам, бродят привидения» и так далее. Он даже решил было исполнить эту песенку под окном у Локонова, спеть ее в виде серенады, взять знакомого гитариста. Он даже уже было забежал к знакомому инвалиду на культяпках, рыночному музыканту, но потом вспомнил, что тот наверняка в этот час пьян, как стелька. Наконец побежал Анфертьев прямо к Локонову. «Все мы разбрелись по сжатому полю», — размышлял Локонов, «и собираем забытые колосья, думая, что делаем дело. И в то же время новые сеятели вышли на свежую ниву, приготовляя новую жатву и торжество нового принципа. Пуншевич, по-видимому, надеется, что из мелочей и подробностей построится довольно полная характеристика века и периода». Локонову показалось, что во дворе ветер засвистел флейтой, затем как бы зашелестел травой и повеял шепотом листвы, затем завыл, и сквозь вой ветра Локонов услышал: «Где живет старый хлам, бродит привидения, и вздыхают по балам, по прошедшим вечерам и о нововведениях». Затем он увидал, что к окну прильнула чья-то рожа. Локонов подошел к окну. Рожа не пропала, напротив, она принялась радостно улыбаться. «Как мне отделаться от этого пьяницы?» — подумал он. «Ни за что не отопру. Погашу свет, пусть думает, что я сплю». Локонов повернул выключатель и лег на постель. Но Анфертьев не уходил. Он принялся барабанить по стеклу, чтобы обратить на себя внимание. Локонов повернулся к стенке и попытался думать о чем-то постороннем, не относящемся к появлению Анфертьева. Он стал думать о Нате Пинкертоне, Нике Картере, Шерлоке Холмсе, книгах, прочитанных им за день, убийства из-за наследства, кражи со взломом в фешенебельных особняках, нотариусы, японские шпионы, похищающие документы, обладание огромными богатствами, исчисление богатства по количеству рабочей силы, занятой на предприятиях. Все это кончилось. Ушел или не ушел? Прервал Локонов свои мысли. Он повернулся лицом к окну. Анфертьев по-прежнему стоял у окна и смотрел в комнату. «Пусть стоит», — рассердился Локонов. «Без глубины эта книга, без глубины», — подумал он о соннике Артемидора. «А ведь прошла сквозь века. Может быть, так же пройдет Нат Пинкертон. Какая чушь в голову лезет! А мать моя, бывший ангел, превращается в сову, она становится бессмысленной старушкой. Сидит или бегает и ничего не понимает, только и делает, что в очередях разговоры слушает. Может быть, это и есть, что называется, общими интересами. Узнает, что у старика кошелек вытащили, или что женщина нечаянно палец отрубила и не нашла. За окном Анфертьев рыночным голосом запел. «Вас хочет потешить большим представлением слуга ваш покорный с нижайшим почтением!» И опять забарабанил в окно. «Пожалуй, разобьет стекло», — встревожился Локонов. «Выйду, скажу, чтобы не приставал». Локонов зажег свет, надел пальто и вышел. Стояла прекрасная ночь. Луна светила, снег блестел. Локонов не застал Анфертьева у окна. Гость, подняв воротник, сидел на скамейке под березой. Анфертьев поднялся, протянул руку и сказал: «Вот вы вышли, идемте погулять». «Ну что ж, идемте гулять», — согласился Локонов. «Куда же пойдем?» — добавил он. «Да вот, пойдемте в сторону города», — ответил Анфертьев. «Мимо этих вновь выстроенных поблескивающих домов, фабрик и заводов. Небось, не приглядывались к новой архитектуре при свете луны? До сих пор ведь вы жили в центре, среди этих ампирных зданий, дворцов в стиле барокко, соборов, правительственных зданий и доходных домов времен империи. Посмотрите при лунном свете на другие дома, как они выглядят ночью, горят ли в них огни, несется ли музыка. Обойдемте дома культуры». «Я согласен», — ответил Локонов. «Попытаемся предвосхитить будущее».